Беатрис. Художник. Как-то раз Бенедикт привез из столицы художника. Нужно было отреставрировать старинные фамильные портреты. Пожилой художник расположился у большого окна библиотеки. Его звали Уолтер, это был молчаливый и хмурый человек. Беатрис с интересом наблюдала за его работой. К удивлению Бенедикта, художник и его воспитанница быстро нашли общий язык. «Моя госпожа, обратите внимание на этот цвет, видите?» — спрашивал Уолтер, указывая на палитру. «Да, этот цвет теплый. А сейчас добавим этот тон». «Чудесно! Очень красиво!» Дни напролет их приглушенные голоса раздавались среди книг. Беатрис принесла вышивку и устроилась рядом. Они тихонько беседовали о цвете и тепле, о лицах людей. «Уолтер, как вы полагаете, можно по лицу понять характер человека?» «Думаю, можно». «В чем секрет?» «В мелочах. Каждая морщинка рассказывает целую историю. В том, как очерчены губы, какова линия носа. В этом сокрыта судьба человека». «Его прошлое?» «Мне кажется, что и будущее тоже». «Как это возможно?» «Я полагаю, что прошлое и будущее взаимосвязаны. Прошлое формирует характер. Характер влияет на поступки и, следовательно, определяет будущее». «Очень интересная мысль». Беатрис задумалась, положив работу на колени. Некоторое время они молчали. «Вот, взгляните на портрет этой дамы. Глаза красивы. Художник был пленен ими». Беатрис подошла к нему и склонилась над портретом. «Что вы видите, госпожа?» «Глаза удивительные, но нижняя часть лица, линии губ, есть в них что-то своенравное, капризное, неприятное». Уолтер пристально посмотрел на Беатрис. «Именно. Вы меня поражаете. А еще?» «Брови. Очень красивая форма. Но одна бровь приподнята. От этого лицо становится надменным». «Жаль, что мы не сможем проверить наши догадки». «Отчего же? Я спрошу об этой красавице. Вы же работаете с портретами предков, а значит, их историю можно узнать». «Как же это интересно, Уолтер! Вы умеете читать живых людей по лицу?» «Немного», —